Ты слышал?» Он повернулся к Верзиле. «Что я говорил? Голова!» И снова посмотрел на меня. «Но для этого нужна наживка. Без нее никто не клюнет, и добыча уйдет. Наживкой мы назначаем тебя». Я покачал головой. «Это немного расходится с моими планами». «Дело тут не в твоих планах», — терпеливо произнес он. «А в том, что такие ребята, как мы, тоже любят работать на совесть. А потому у меня к тебе вопрос. Какие вещи в этой квартире для тебя самые ценные?» «Никакие», — пожал я плечами. «Ценных вещей не держу. Все сплошная дешевка». «Это я и сам вижу. Ну а каких ты особенно будешь жалеть, если тебе их раскурочат? Ничего, что дешевка, все-таки это твой дом». «Раскурочат?» Я подумал, что ослышался. «Что значит раскурочат?» «Раскурочат, значит, раскурочат. Вот как эту дверь». И он указал на искореженную железную дверь на полу в прихожей. «Деструкция в чистом виде. Так, чтобы камня на камне не осталось». «Но зачем?» «Долго объяснять. Хотя объясняй тут, не объясняй, курочить все равно придется. Поэтому лучше сразу скажи, какие вещи в этом доме самые для тебя дорогие. А остальное мы возьмем на себя». «Видеоплеер», — сдался я. «И телевизор. Оба дорогие, совсем недавно купил. А также коллекция виски в серванте». «Что еще?» «Кожаный пиджак. Костюм тройка, совсем новый. Летная куртка с рукавами на меху». «Это все?» «Больше ничего ценного мне вспомнить не удалось. Терпеть не могу забивать дом вещами, которые нужно беречь». «Все?» — сказал я. Коротышка кивнул. Верзила тоже. Первым делом Верзила распахнул дверцы и ящики моих шкафов. Откопал мой старенький буу-воркер, с которым я иногда упражняюсь по утрам, закинул его за спину, согнул наподобие клюшки и выгнул обратно. Популярный домашний тренажер из пандерного типа. В нерабочем режиме похож на увесистую металлическую доску около метра длиной и весом до 5 килограммов. Никогда не видел, чтобы люди гнули спиной буллвокер. Сильное зрелище. Схватив буллвокер за один конец и выставив перед собой точно бейсбольную биту, Верзила отправился в спальню. Вытянув шею, я следил за каждым его движением. Встав перед телевизором, Верзила размахнулся пошире и нанес железякой сокрушительный свинг в кинескоп. Под звон разбитого стекла и плямканье тысячи фотовспышек навехонький ящик с 27-дюймовым экраном, купленный какие-то 3 месяца назад, развалился точно спелый арбуз. «Минуточку!» — вскочил было я со стула, но коротышка так шваркнул ладонями по столу, что я тут же плюхнулся на прежнее место. Тем временем Верзила сгробастал плеер и несколько раз шарахнул его передней панелью по останкам телевизора. Посыпались кнопки, контакты замкнуло. Из плеера выпорхнуло облачко белого дыма и вознеслось к небесам, как отмучившаяся душа. Верзила оглядел результаты своих трудов, сгреб в охапку 2 новорожденные кучки металлолома и кинул их на середину спальни. Затем достал из кармана нож, с красноречивым лязгом выпустил лезвие и, распахнув платяной шкаф, принялся аккуратно кромсать сначала куртку американских ВВС, доставшуюся мне чуть ли не за 200 тысяч, примерно 1800 долларов США, а за ней костюм от братьев Брукс. «Я не понял!» — заорал я на коротышку. «Вы же сказали, что не будете курочить самое ценное!» «Я такого не говорил», — невозмутимо ответил тот. «Я просто поинтересовался, что у тебя в доме самое ценное. И ничего не обещал. Когда что-то курочишь, всегда начинай с самого ценного. Так положено». «Черт бы вас всех побрал», — устало пробормотал я, достал из холодильника очередную банку пива, открыл, сделал глоток. И стал смотреть с коротышкой дальше, как его двоюродное чудовище превращает мою уютную, обжитую квартирку в помойную яму.